Лонгчен Рабджам. Драгоценная сокровищница Дхармадхату. Отрывки из книги. Самосуществующая пробужденность, светоносный пробужденный ум, присутствует спонтанно, как удивительное и изумительное явление испокон веков. Этому кладезю, из которого возникает все проявляющееся и существующее в самсаре и нирване, я воздаю хвалу в непоколебимой простоте. Апогей духовных путей, возвышающийся в сфере солнца, луны и царской горы, является пространством спонтанно присутствующей и светоносной ваджарной сути. Послушайте описание этого исконно бескрайнего и изумительного пространства, которое, естественно, присутствует без нужды в усилиях и достижении. Основа всего возникающего из сферы спонтанного присутствия — пустотно в своей сущности и непрерывно по природе. Она не является чем-либо вообще, выражаясь в чем угодно. Хотя самсара и нирвана происходят из сферы трех кай, они не покидают основного пространства блаженного мира природы явлений. Природа ума — это неизменное небесное состояние великого пространства. Ее неопределенное проявление выражается в иллюзорной игре сострадательного резонанса, и все это — ничто иное, как украшение основного пространства. Внешние и внутренние процессы эволюции и инволюции — это энергия пробужденного ума. Такое волшебство заслуживает восхищения и изумления, потому что полное отсутствие чего-либо возникает в чем угодно. Все внешние и внутренние явления и жизни формы возникают в сфере просветленного тела, будучи украшением основного пространства. Все звуки и голоса, без исключения, сколько бы их ни было, возникают в сфере просветленной речи, будучи украшением основного пространства. Все мыслительные проекции и движения, а также невообразимые, неконцептуальные состояния возникают в сфере просветленного ума, будучи украшением основного пространства. Природа основного пространства, спонтанно присутствующего испокон веков, заполняет собой все, без разделения на внешнее и внутреннее. У него нет ни предела, ни верха и низа, ни кардинальных направлений, ни широты и долготы. Небесно чистое осознавание и есть то самое пространство, лишенное мыслительных проекций и ориентиров. Все иллюзорные вещи, происходящие из нерожденного пространства, абсолютно не определены и ничем не ограничены. Их невозможно определить как нечто такое, ибо у них нет ни субстанции, ни характерных признаков. Их нерожденная природа, необъятная как небо, спонтанно присутствует без начала и конца, вне прошлого и будущего времени. Пробужденный ум является сущностью всей самсары и нирваны. Вне рождения, проявления и определенности он спонтанно присутствует, не приходя и не уходя куда-либо. Пространство пробужденного ума, неделимое на прошлое и будущее, распространяется на все, не возникая и не исчезая. Таковость Дхарматы не имеет ни начала, ни середины, ни конца. Ее всеобъемлющая природа, чистая как небо, находится за пределами прошлого и будущего, начала и завершения. Она лишена субстанции и характеристик рождения и прекращения. Она не приходит и не уходит, и не может быть обозначена как нечто такое. Она не нуждается в достижении, усилиях и каких-либо действиях. В основе таковости нет центра, сторон и измерений. Эта сфера равностности непрерывна и лишена ориентации. В силу равностной природы всех явлений нет ничего, что бы не находилось в сфере ее равностности. Состояние пробужденного ума, в единой равностности которого равно все, целостно охватывает все своей открытостью, подобной нерожденному небу, ибо состояние равностности непрерывно. На этом бескрайнем основании, распространяющемся во все стороны, цитадель пробужденного ума, не склоняющаяся ни в самсару, ни в нирвану, возвышается пиком открытого пространства природы явлений. В распахнутом центре четырех сторон этой несотворенной природы широко раскрыты врата, ведущие к свободе от последовательных усилий. На троне в этом дворце восседает царь самосуществующей пробужденности, украшенный нарядами спонтанно присутствующей роскоши. Все исходящие и собирающиеся проявления энергии пробужденности служат министрами, повелевающими царством. Прекрасная царица, естественно присутствующей медитации, вместе с царевичами и свитой самовозникающей реализации, заполняют пространство великого блаженства, в котором естественная ясность лишена понятий. Его всеобъемлющая крепость спонтанно присутствует вне направлений. Распахнутая крепость изначального пространства не имеет верха, низа и середины. крепость нерожденной Дхармакайи заполняет собой все без ограничения. Крепость драгоценного таинства спонтанно присутствует без изменений. Все проявляющееся и существующее в самсаре и нирване совершенно в изначальной крепости единой равностности. Этому непоколебимому состоянию, невыразимому словами и невообразимому умом, подчинено все проявляющееся и существующее во Вселенной. Таково необъятное владение открытого пространства Дхарма-дхату. Для того, кто находится в этом владении, все является Дхармакайей. Не покидая единственную самосуществующую пробужденность, усилия и достижения остаются за пределами несотворенного исконного совершенства. Поскольку сферическое бинду бытия лишено кривых углов и граней, его пространство заполняет собой все без исключения, так как есть. Как миры шести типов существ, так и чистые земли Будд находятся в сфере пространства природы явлений, а не где-либо еще. Самсара и нирвана содержатся в состоянии осознавания, обладая единым вкусом в естественной ясности пробужденного ума. В этой сокровищнице Дхармадхату, из которой происходит все, нирвана спонтанно присутствует испокон веков без нужды в поисках, так что во всеобъемлющей нематериальной и неизменной Дхармакайе Самхогакайя переживается в виде внешнего мира и его существ, а Нирманакайя естественно возникает подобно отражениям. Поскольку в украшении трех кай нет ничего несовершенного, то все восходит в проявлении просветленного тела, речи и ума. А бесчисленные чистые миры сугат и подавно возникают из того же самого пространства трех кай природы ума. Даже обитатели шести типов существ, составляющие природу самсары, это лишь отражения, возникающие из состояния Дхармадхату. Более того, всевозможные переживания, рождение и смерти, счастье и страдания — подобные иллюзорному спектаклю в этом пространстве природы ума. Хотя их нет, кажется, будто они есть, но в силу своей беспочвенности они появляются лишь временно и условно, как облака в небе. Так как их природа запредельна крайностям существования и несуществования, они полностью собраны в состоянии бинду простоты. Природа ума, а именно пробужденного ума, чиста, как небо, и не ведает ни рождения и смерти, ни счастья и страдания. В ней нет различимой субстанции, она свободна как от самсары, так и от нирваны. Поскольку эту абсолютно распахнутую сферу пространства невозможно обозначить как нечто такое, то она присутствует спонтанно, необусловленно, неизменно и неподвижно. Состояние Будды находится в ваджрной сути ясного света, где все является самосуществующим миром блаженства. Таково состояние высшего пробуждения спонтанной равностности.